Йоу, Негас, зачитаю рэп. Зачитаю вам рэп про всякую хуйню, короче. Ёбаная рэперня, а вместе с ней самокатерня. Хуй вот она в кампусах, бля. А я всю моду нахуй мотал. Скейтеров жопу ебал. Если у тебя широкие штаны, отсоси и поумри. Ёбаная обезьянья и безблядская хуйня.